Своими руками. Учитель рассказывал ребятам, какая чудесная жизнь будет при коммунизме, какие будут построены летающие города-спутники, и как люди научатся по своему желанию изменять климат, и на севере начнут расти южные деревья. Много интересного рассказывал учитель, ребята слушали, затаив дыхание. Но, — добавил учитель, — для того, чтобы достичь всех этих благ, нужно еще много и хорошо потрудиться. Когда ребята вышли из класса, один мальчик сказал: «Я хотел бы заснуть и проснуться уже при коммунизме». «Это неинтересно», — перебил его другой. «Я хотел бы видеть своими глазами, как это будет строиться». «А я», — сказал третий мальчик, — «хотел бы все это строить своими руками».